«Месиво! В куски изорваны! Месиво!» Последнее слово шатающийся доходяга с неестественно искривленными руками повторил с особым смаком, впервые в жизни наслаждаясь мгновениями всеобщего внимания, обращенного только и только на него. Его душа ликовала, купалась в этом внимании. Мозг лихорадочно работал, пытаясь, если не вспомнить услышанные подробности, то хотя бы придумать что-нибудь красочное и мерзкое одновременно. «А точно они?» Утирая слезы, в какой уж раз уточнила девушка, что могла бы считаться очень миловидной, но почти вплотную посаженные друг к другу глаза делали ее лицо странным и отталкивающим. Ухоженные в меру сил волосы струили по плечам, длинная челка спадала на нос, скрывая уродливость. Но сейчас ее глаза были на виду, были наполнены слезами искреннего горя. Прибежавший в лагерь мутов запыхавшийся бродяга Мут Фил с логичным прозвищем Криворучка принес ужасные новости. Доброход-монах, прекрасный человек, святой брат Джорджи, был убит в дальних коридорах 12-го сектора. Новость была ужасна. И мигом всколыхнула весь лагерь, пробудила и взволновала каждого его обитателя. Стоящий среди гомонящей толпы Криворучка с трудом удерживал в почти неработающих пальцах пластиковую кружку с суррогатным кофе с изрядной дозой самогона. Прихлебывал обжигающие губы, глотку и желудок напиток, раз за разом повторяя услышанную им скудную информацию. Он сам все узнал от старого Коллинза, что обитает на когда-то возведенных под потолок строительных лесах, да так и не демонтированных впоследствии. Туда не могли забраться крысы. Старый Коллинз предпринял дополнительные меры, обезопасив себя от страшных тварей, что однажды уже сумели добраться до него, когда он лежал в алкогольном опьянении. Потеряв нос, часть губ и несколько пальцев, обзаведясь шрамами, старик решил поселиться повыше. Строительные леса под потолком в одном из коридоров подошли прекрасно. Одно плохо. Ноги у старого Коллинза уже не те. Спускаться вниз из-за мелочей он не желает, поэтому в туалет ходил прямо там, наверху. А потом швыряет вниз бутылки с мочой и пакеты с говном. Бутылки еще ладно. А вот пакеты рвались. Оттого молва прозвала старого Коллинза дерьмометом. Но каким бы ужасным ни был старик, у него имелись знакомые, в том числе среди ремонтников. И один из его знакомцев был, вместе со всей бригадой, был срочно вызван на место ЧП. Один из узловых магистральных залов, где сходились воедино сотни различных труб, чтобы снова разбежаться по всему сектору. Ремонтник и рассказал Коллинзу по большому секрету и с клятвой хранить молчание о том, что обнаружилось в зале. Рюкзаки, приметный колесный АКДУ с корпусом, покрытым молитвами о смирении и изображением католического креста, а еще куски изрубленного трупа. Или двух. Пока не ясно, хотя конечностей вроде всего четыре. Лицо имелось, но оно почти неузнаваемое из-за страшных ран. Один там труп или два, точно пусть не ясно, но кое-что очевидно и без экспертизы. Одна из жертв была мужчиной. При нажатии на особую зеленую кнопку с надписью «И» на корпусе АКДУ, механизм сухо и точно доложил, что принадлежит святому брату Джорджи. Более полные сведения, включая адрес, от устройства могли получить только службы правопорядка при предъявлении удостоверений. Они вскоре подоспели, сразу подняв большой шухер. Едва ремонтники закончили устранять самые нехорошие утечки веществ, что ни в коем случае не должны поступать в атмосферу города под куполом, их оттуда прогнали. Зал блокировали, установили полицейских и безов на каждом выходе. Так рассказали старому дерьмомёту Коллинзу. Он же немного добавил от себя сочных деталей. Как без этого? Пересказал все собравшимся людям, в том числе Филу Криворучке. Напрыть тот не жаловался и, помня, где брат Джорджи ночевал последний раз, помчался туда, спеша поведать ужасную новость. По пути он, сам того не замечая, придумал еще парочку подробностей, не имеющих отношения к действительности. И теперь история гласила, что брат Джорджи и телохранитель Марлин были заживо изрублены на куски, брошены на пол, а затем на их телах взорвали бомбу. Бомбу! Получилось такое месиво, что вся бригада ремонтников блевала не меньше часа. А затем еще час блевали прибывшие копы. Такие вот дела. Лагерь бездомных и больных погрузился в шумное горе. Мужчины изрыгали проклятия и угрозы в адрес неизвестного психопата, учинившего такое. Женщины, не скрывая слез, рыдали, поминали добрыми словами доброхота монаха и проклинали убийцу. Про телохранителя Марлин, которую, судя по рассказу Криворучки, тоже жестоко убили, почти никто не вспоминал, а если и упоминал, то лишь мимоходом, что-то вроде «пусть и она с миром покоится». Да и упоминали Марлин с некоторым пренебрежением, ведь благодаря первым троим рассказчикам, ремонтнику, Коллинзу и Криворучке, в истории появились удивительные и слезливые подробности, где брат Джорджи закрывает своим телом не справившуюся телохранительницу и просит убить его, но пощадить Марлин. Никто и не задумывался над тем, что им не могли быть известны подробности разыгравшейся драмы, предшествующей убийству. Поодаль от горюющей, ругающей и медленно наливающейся прибереженным самогоном толпы у входа в старую палатку сидела одинокая фигура, баюкающая в руках кружку с давно остывшим водорослевым супом, склонившая голову и тихо, незаметно улыбающаяся. Святой отец Микаил, он же Мика Доза, улыбался так широко, что могло показаться, что он пребывает в ликовании. Так и было. Лжепророк, проповедующий никчемное смирение и милосердие, пал, изрублен на куски. Вот доказательство ложности его учения. Вот оно. Мика Доза пока молчал, хотя разгоревшееся в его душе лихорадочное пламя уже начало терзать его изнутри. Он жаждал выплеснуть на собравшихся здесь тысячи гневных слов и призывов к действию. Но с неожиданными для него мудростью и терпением он выжидал подходящего момента. Людей становилось все больше. Они пребывали и пребывали, выползая изо всех грязных и темных закоулков этой проклятой богом Клоаки, собирались у лагеря, слушали и пересказывали ужасные новости. Людей все больше. Он подождет еще немного, неспешно допьет суп и съест вот этот кусок пищевого брикета, а затем встанет и начнет говорить. Да, скоро он начнет говорить. И видит Бог, ему есть что сказать этой трусливой, покорной массе грязи человеческой. У него есть слова, что всколыхнут это вонючее людское болото и поднимут волны праведного очищающего гнева. Мика Доза отхлебнул супа, с трудом разжевал кусочек брикета, прикрыл глаза. Он подождет еще совсем немного.